Тимофей сидел в насмерть продавленном кресле, в котором, согласно преданию, сиживал патриарх Тихон, между гравюрами с изображением коннетабля Бартрана и сеньором Парасидом в момент пленения им турецкого паши. Противоположная сплошная стена была занята огромной географической картой, на которой булавками с флажками были отмечены места, где Галкину довелось побывать. «А вот я что тебе покажу», — пробормотал Галкин, вскочил на стул и полез на полку, задел свернутые трубками карты, грудой лежавшие на ней. И оттуда низвергнулся целый ливень картонок, тускло звякнула продавленная медь туркменского кувшина. Босфорские монеты сплясали у ног Тимофея дружным коллективом, а прямо ему на колени упал какой-то невесомый глиняный лепесток, обломок чернофигурного сосуда, на котором можно было различить женскую головку в греческий профиль. А под ней сохранилось начертание первой буквы слова, давно рассыпавшегося в прах. Галкин слез со стула и увидел, что рядом с бутылкой явилась черная лендриновая тетрадка. «А это что?» — поинтересовался Галкин, взяв ее в руки и перелистнув несколько страниц. «Не знаю», — пожал плечами Тимофей. «Что-то написано». «Инструкция, как найти золото Колчака», — усмехнулся он. «Что же ты такой нелюбопытный?» — с упреком сказал Галкин. «Какой есть!» — огрызнулся Тимофей. «Давай, скажи свое слово!» — призвал он Галкина, положив ладонь на обложку, словно давая клятву не разглашать ее содержимое, если удастся его понять. «Скажу, если оно у меня есть!» — согласился Галкин, беря в руки тетрадку. «Что же это такое?» — спросил он, перелистывая пустые листы. «Остров сокровищ какой-то!» «Да, вроде того», — подтвердил Тимофей. «Остров сокровищ, где живет синяя птица». «Синяя птица», — повторил Галкин без выражения. «Названия какие-то странные. Крепость сомнения. Форт как?» «Безмятежность», — разобрал он, наклонив голову. «Насколько помню, форт в России был только один, Александровский, на Каспийском море со стороны Туркмении. Я там был, кстати. Ну, еще форт Росс был в Калифорнии, но это... Да он и сейчас есть, по-моему». Лампа была выведена из своей задумчивости и, как корабельный прожектор, строго уставилась на восточное побережье Каспия, ужаленное Александровским фортом. «Погоди!» — вспомнил Галкин. «А ведь есть еще мыс Терпения и залив Терпения на Сахалине!» Тимофей отрицательно поводил головой. «Где ты взял тетрадку эту?» — спросил Галкин и придал лампе ее обычное отстраненное положение обиженного ребенка, на которого не обращают внимания поссорившиеся родители. Октябрь 1994-го. В Сухуми Тимофей спустился, когда сумерки поздней осени вяли над стылым морем. Волны, налитые недоброй свинцовой силой, угрюмо били в бетонный парапет. Пугливо скользили по глянцу мандариновых листьев фары запоздалых маршрутных такси, старых перегруженных рафов, едва не цепляющих днищами асфальт. Лучи их фар, длинные и острые, как стилеты, освещали редких прохожих, пугливо жавшихся к развалинам. С трудом он нашел улицу, на которой жил его университетский друг Инал. Сам Инал был по делам в Ачимчире, но пожилая неразговорчивая абхазка, следившая за домом, была предупреждена и устроила Тимофея. Утром он пошел бродить по городу. 2 дня назад он видел его с большой высоты. На покрытой инеем траве полукругом стояли мертвые ацангуары, жилища мифических пастухов. Глухой поток, выходящий из недр горы, сбрасывал по ступеням каменных глыб ледяную воду, и шум его напоминал шум автомобильной дороги. И влекла себя по небу полная белая луна, а потом размытым красным пятном сползала за черный хребет, и далеко внизу плоский город пылал у плоского края земли. А сейчас он был уже внутри этого города, и на изломанных голых ветках во дворах его оранжевыми шарами висела тяжелая хурма. Женщины, как черные птицы, стояли в очереди за хлебом, и их молчание было страшным, и жутки были петли этой черной очереди. На здании бывшего Верховного Совета, каждое окно которого смотрело обожженной черной дырой, красовалась надпись красной масляной краской. Первая кубанская сотня, 1993 год. Рядом стоял сгоревший БРДМ, и асфальт шелушился гильзами, и ноги шаркали по ним, как по нападавшим осенним листьям. Дома через один стояли или сожженные, без рамы дверей, или просто брошенные, и ветер сновал в открытых окнах. Свернув на какую-то улицу, Тимофей набрел на здание республиканской библиотеки. Некоторые окна там были заставлены картоном, в одном гулял ветер, некоторые каким-то чудом остались целы и приглушенно отражали разрушенный мир. На фасаде зияли два здоровенных отверстия, видимо, от танковых снарядов. Груды книг, перепаханные огнем, лежали прямо на асфальте, у широкой лестницы, ведущей к входным дверям. Некоторые посверкивали тусклым золотом роскошных дореволюционных переплетов. Тимофей слышал, что в библиотеке хранилась коллекция герцога Ольденбургского, имевшего огромное поместье в Гаграх. Постояв над книгами, Тимофей присел и стал ковыряться в этих беспорядочных кучах. Вокруг не было ни души, и только тощая серая собака зигзагами мерила улицу, перебегая с одного тротуара на противоположный. В руки его попала черная лендриновая тетрадка. От огня она совсем не пострадала. Это была полевая офицерская книжка, каких в русской армии в мировую войну ходили тысячи. Стандартная книжка, выпущенная Березовским, официальным поставщиком императорских военно-учебных заведений. На первой странице синим химическим карандашом была проставлена дата — 1916. Поколебавшись, Тимофей сунул тетрадь в боковой карман рюкзака. Спустя два часа они с Иналом сидели на набережной в единственном работающем подобии кафе, покрытым маскировочной сетью, и ковыряли гнутыми вилками тощих цыплят, похожих на перепелок. Было видно, что Иналу не хочется говорить о главном, но Тимофей терпеливо ждал. «Он не в бою погиб?» — спросил наконец он. «Нет», — ответил Инал, глядя в море. «Не в бою». Спина его была прямая, как спинка железного стула. «Слушай», — сказал Тимофей после непродолжительного молчания. «Не знаешь, что это может быть такое?» Инал пролистал лендриновую тетрадку и пожал плечами. «В наших горах таких названий нет», — добавил он, задержав свой взгляд на первой странице, где была начертана карта. «Может, знаешь, шифр какой?» — предположил он. «Дзидзигури живым в землю закопали», — спросил Тимофей, убирая тетрадку в карман рюкзака. «Ну, кто тебе сказал?» — обиделся Инал, потом помолчал, потом зло спросил. «А ты знаешь, что они с нами делали?» «Не знаю», — хмуро ответил Тимофей. «Лучше тебе не знать». С гор сползли тяжелые тучи, волочившиеся по хребтам, как лавины, и стали выбрасывать в серый воздух мягкие, мокрые, бесформенные хлопья. Скоро снег посыпал густо. Инал удивленно посмотрел на падающий снег и сказал: «Это очень редко бывает, чтобы снег в такое время шел». Тент защищал их от снега, и они наблюдали, как он ложится на набережную, обводя под ним серый квадрат сухого асфальта. «Понимаешь», — заговорил наконец он, поморщившись, — «там как было? Он же у Басаева был в отряде. Они, когда Гагру взяли, стояли в одном там пансионате бывшем. Короче, он автомат оставил свой, ушел куда-то, а кабардинец один взял автомат. Зачем? Зачем? Да кто его знает? Ну, взял подержать. Оружия совсем мало было, с дробовиками стояли. Вот он и взял, короче. Шурик ему сказал, чтобы отдал, а тот выстрелил. Под кайфом был. Его потом кабардинца этого расстреляли там же». Инал вздохнул и посмотрел на море. «Если бы наши ребята были, такого бы не случилось». Подавленный услышанным, Тимофей тоже смотрел на море. Серые барашки делали его похожим на седое руно. Когда-то, очень-очень давно, к этому берегу приплыли аргонавты. А возничие Кастора и Поллукса попали здесь в беду и никогда больше не вернулись в Грецию. Инал проводил Тимофея до маршрутки. Снег завалил перевал, и длинная колонна разномастных машин, аоновских джипов, изогнувшись, как искривленный позвоночник, застыла в ожидании. На склонах там и сям под шкурой снега горели оранжевые шарики мандарин. Из одной машины вылез темнокожий офицер с шевроном «Бангладеш» на рукаве. На его коричневом лице застыла растерянность, и, встретившись взглядом с Тимофеем, он как-то виновато улыбнулся. Он тоже был похож на засыпанный снегом мандарин. Наверное, так чувствует себя плод авокадо, занесенный на фруктовый лоток куда-нибудь под Рейкьявик.